Даша ждала ответа Дмитрия. Он обещал дать его сегодня. Она думала, согласится ли друг Игоря покинуть город, где родился и вырос, и где у него было счастливое детство. Игорь и Дмитрий дружили с первого класса. И Даша хорошо знала этого красивого мальчика из соседнего дома. Он всегда выглядел веселым и беззаботным. Про таких говорят, что они являются душой общества. Димка учился на четверке, хотя Игорь говорил, что он соображает лучше всех в их классе и мог бы быть отличником. Но тогда кто бы за него гонял во дворе футбольный мяч с такими же, как он сам, сорванцами? А вечерами, собрав возле себя стайку мальчишек и девчонок, устраивал концерты. Девчонки с восхищением смотрели на него, когда он, аккомпанируя себе на гитаре, пел со своими друзьями, и его красивый и сильный голос выделялся из их самодеятельного хора. В отличие от Игоря, он рано женился. Его женой стала первая красавица квартала. Не закончив третьего курса института, он устроился работать на завод, пойдя на поводу у жены, которая постоянно жаловалась на нехватку денег. Смышленый, он очень скоро овладел несколькими рабочими специальностями. В тот же цех пришел работать мастером после окончания политехнического института его друг Игорь. Между работниками цеха царила дружеская обстановка. На все праздники, дни рождения, юбилеи, свадьбы и другие мероприятия всегда приглашали заводилу и душу компании Димку, и вместе с ним и Игоря, который во всех увеселениях прекрасно дополнял друга. И эти частые праздники сделали свое дело. Друзья уже не мыслили жизни без алкоголя. Первым впал в зависимость от этого зелья Димка. Недовольная этим, его жена ушла от него к начальнику цеха, который ради нее оставил жену и малолетнюю дочь. Трехкомнатную квартиру, которая досталась Димке от родителей, пришлось продать. Бывшая жена купила ему однокомнатную квартиру в малосемейке, в другом конце города. А на оставшиеся деньги ею была куплена полногабаритная квартира, где она и стала жить со своим любовником. За новую квартиру улучшенной планировки пришлось доплатить большие деньги, благо они у нее были. У Димки была хорошая зарплата, а предприимчивая жена скопила немало денег, причем в разделе они не участвовали. Конечно, Димка знал, что у них есть накопления, но он любил свою жену и чувствовал свою вину перед ней. Детей у них не было, потому что сначала молодая жена не хотела их иметь, а потом у них ничего не получалось. После развода он стал пить еще больше. И его не раз увольняли с завода. Но каждый раз, когда приходили сложные заказы, его снова приглашали на работу. Конечно, если он в то время из-за безденежья был трезвым. Однако стоило ему получить деньги, как он снова уходил в запой. Теперь, благодаря стараниям Риты и Даши, он освободился от своего пристрастия и стал отлично выглядеть. Когда он пришел устраиваться на работу, на завод как раз пришел срочный заказ, а большинство работников уволилось из-за того, что до этого почти 2 месяца не было работы. Через 2 недели его работу оценили и поставили бригадиром. А еще через неделю – заместителем начальника цеха. Еще и потому, что он проявил свои организаторские способности, разыскал бывших рабочих, и таким образом первая часть заказа была выполнена в срок и с хорошим качеством. Бывшая его жена к тому времени работала главным бухгалтером. Убедившись в том, что Дмитрий стал уважаемым человеком на заводе, она вдруг стала оказывать ему внимание, не давая прохода. Но его сердце было занято другой женщиной. Лида была старше его на 3 года, но теперь эта разница в годах не казалась ему существенной, как когда-то в ранней юности, когда он боготворил сестру Игоря Дашу, которая была старше его на 4 года. Тогда разница в годах казалась ему непреодолимой, и он не давал своим чувствам развиваться, несмотря на то, что его сердце наполнялось восторгом в тех редких случаях, когда Даша присоединялась к их компании, чтобы спеть с ними несколько песен.